Еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору. Покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у вас не открылся. Примите лечение. Супруг ваш Ан Буков. Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб. «Подлец он, а?» — выкрикнула она. «Подлец», — твердо ответил я. Затем настало и самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались. Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно, и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место. Я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную болезнь, сифилис. «Подлец! Подлец!» — хлипнула молодая женщина и давилась слезами. «Подлец!» — повторил я. Так довольно долго мы называли бранными словами дражайшего супруга, побывавшего дома и отбывшего в город Москву. Наконец, лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна и тяжко набрякли веки над черными отчаянными глазами. «Что я буду делать? Ведь у меня двое детей», — говорила она сухим измученным голосом. «Погодите, погодите», — бормотал я, — «видно будет, что делать». Я позвал акушерку Пелагею Ивановну. Втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло. «Ах, прохвост! Ах, прохвост!» — сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были, как две черные ямки. Она всматривалась в окно в сумерки. Это был и один из самых внимательных осмотров моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела, и нигде и ничего подозрительного я не нашел. «Знаете что?» — сказал я. И мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули, и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва. «Знаете что? Перестаньте волноваться. Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет». «Нет?» — сипло спросила женщина. «Нет?» Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. «А вдруг сделается, а?» «Я сам не пойму», — в полголоса сказал я Пелагее Ивановне. «Судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение. Однако же ничего нет». «Ничего нет», — как их откликнулась Пелагея Ивановна. Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ съездить в больницу. Теперь я смотрел на женщину и видел, что это человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ к низу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее. Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу, живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90% за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние, случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало в последний раз, ощупав железы, я сказал женщине: «Вы вне всякой опасности, больше не приезжайте. Это счастливый случай». «Ничего не будет?» — спросила она незабываемым голосом. «Ничего». Не хватит у меня умения описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла. Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток, 2 фунта масла и 2 десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла, сдавленными от пальцев, с проступившей на нем росой. К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на 4-месячный страх? Недаром. Женщина эта была 2-й моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот со звездной сыпью на груди. И так она была 2-й и единственным исключением. Она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновой лампой работу нас 4-х. Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня. В то время, как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать его. Осенние вечера длины. В докторской квартире жарки голландки печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь. Потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие 5 лет. Передо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные. Бронхитис, ларингит, еще и еще. Но вот он. Льюис 3. И сбоку размашистым почерком привычной рукой написан. Унк, кидрарк, цинер, 3-0, ДТД. Вот она, черная мазь. Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары, и вдруг прерываются вновь. Льюис. Больше всего было пометок именно о вторичном Льюисе. Реже попадался третичный. И тогда йодистый калий размашисто занимал графу лечения. Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью амбулаторные, забытые на чердаке фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи. Позвольте, а где же пометка о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна. Одна. А вторичного сифилиса бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит. Это значит, говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках. Это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе, и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется. Так. Так и больше ничего? Нет, не больше ничего. А разовьется вторичный и бурный при этом сифилис. Когда глотка болит и на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь. Ага. Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков. Я найду этого Семена Хотова. Хм. Шуршали чуть тронутые желтым тленом амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил 6 пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасении Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь. «Семен, когда сделаешь 6 стираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?» Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. «Посмотрим, деньков через 10-12 должен Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим. Дым. Листы шуршат. Ох, нет, нет Семена. Нет через 10 дней, нет через 20. Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре. Подсохли кандиломы, И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гумозными язвами у себя на приеме. Цел ли у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые? Бедный Семен. Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет, почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каламель с молочным сахаром в маленькой дозе? А, вот почему. Ивану Карпову 2 года, а у него Льюис 2. Роковая двойка. В звездах принесли Ивана Карпова на руках у матери. Он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно. Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки 2 лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту. Он получил ее с ложечки. Учи меня, глушь, учи меня, тишина деревенского дома. Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу. Выше Ивана Карпова стояла Авдотья Карпова, 30 лет. Кто она? Ах, понятно, это мать Ивана. На руках-то у нее он плакал. А ниже Ивана Карпова Марья Карпова, 8 лет. А это кто? Сестра. Каламель. Семья налицо, семья. И не хватает в ней только одного человека. Карпова лет 35-40. И неизвестно, как его зовут. Сидор, Петр, но это не важно. Дорожайшая супруга, дурная болезнь сифиль.